Самое это слово «порицание» лишено смысла. Я думаю, вы согласитесь, господин профессор, что в такой области, как политика, где повелевают только факты, терминология морали приложима не больше, чем в физике или в геометрии. Безнравственность союза — это такой же полнейший абсурд, как аморальность закона тяготения. Лишь одно. Одно слово поразило меня. «С Германией?» — повторил я. «Ну, это только гипотеза», — сказал господин Таранс. «У нее одна лишь цель — помочь мне сказать вам. Мы не упрекаем вас за то, что вы, повинуясь велению фактов, стали союзниками Англии, но мы во всяком случае полагаем, что вы не сумели извлечь из этого союза в отношении Ирландии всего, что, пожалуй, было возможно извлечь». «Что вы хотите этим сказать?» «Вот что, господин профессор. В этой стране упорно продолжают рассматривать ирландский вопрос как вопрос внутренней политики Англии, и потому считают, что невозможно в него вмешиваться. Ну так вот, ничего не может быть более ложного, и ничто не принесет большего вреда Франции, чем такая точка зрения. Я вас спрашиваю, те, которые ведают вашей внешней политикой, разве не могли они потребовать, чтобы были выполнены обещания, данные нам английским правительством? Разве ваши дипломаты не предстательствовали перед царем в вопросе о независимости Польши? Наверное, мы были бы вам очень признательны. Но нет, вы продолжали игнорировать Ирландию. А теперь, когда она готова выйти из борьбы, в которой она ничего не может выиграть, вы вспоминаете о ней лишь для того, чтобы произнести слово «измена». А ведь вам было бы так легко заставить услышать ваш голос. Мы привыкли разговаривать с Англией. Мы знаем, что всякое замечание, сделанное известным тоном, всегда ею выслушивается. Вы имели все средства заставить выслушать свои указания. О, если бы вы тогда это сделали! Может быть, не одни только ваши войска садились бы в поезда на этом ужасном вокзале. 200 тысяч ирландцев были бы готовы прийти к вам на подкрепление. Они оставались бы у себя дома, собираясь парализовать там такое же количество английских солдат. А вы в это время прославляете Френча как гения и Китченера как спасителя. Вы не знаете, что все, что только было во власти этого последнего, чтобы подорвать набор в Ирландии, все это он пустил в ход. Слушайте, когда разразилась война, Джон Редмонд предложил английскому парламенту, не ставя никаких условий, услуги 200 тысяч ирландских добровольцев. Китченер отказался даже обсуждать включение в войска этих 200 тысяч. А в это самое время ваши ждали у себя в окопах прибытия английской армии, чтобы она быстро закончила войну. Не без удивления услыхали они, что британские офицеры устраиваются со своими семьями в Булоне, Гавре, Кале и снимают виллы на 3 года, на 6 лет. Чем был вызван этот отказ лорда Китченера, спросите вы меня? Я вам сейчас скажу. Есть для Англии нечто более страшное, чем немецкая победа на континенте. Это перспектива, что 100 тысяч ирландцев вернутся к себе на родину со знанием военного дела и с сознанием своей силы. И потом, чтобы не прийти французам на помощь до смешного преждевременно, французам и немцам предоставляется взаимно истощать друг друга, к вящей выгоде Британской империи. Вот почему, господин профессор, нет сегодня вечером ни одной куртки хаки среди синих шинелей, которых гонят через этот вокзал к Вердену. О, у войны за право довольно странная изнанка. Пусть солдаты Франции продолжают, если такова воля управляющих вами, продолжают разыгрывать роль воинов цивилизации. Наши, к сожалению, должен это вам повторить, господин профессор, наши больше не пойдут. Впредь у них иная цель — быть воинами Ирландии.